Глава 5. На третий день Исфирь оделась по-царски, и встала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Исфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Исфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Исфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Исфирь. И сказал царь Исфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Исфирь и сказала: «Вот мое желание и вот моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал с места и не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. Сказал Аман: «Да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем. И тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево.